Боже мой, благословенная Троица, хочу любить Тебя, и чтобы Тебя любили. Хочу трудиться на прославление Святой Церкви, спасая живущие на земле души и освобождая те, что страдают в чистилище. Я хочу в совершенстве исполнить Твою волю. Хочу, чтобы Твой божественный взгляд очистил мою душу, поглощая мое несовершенство, подобно огню, который преображает все в самого себя. Я предаю себя как жертву всесожжения Твоей милосердной любви и умоляю Тебя беспрестанно поглощать меня, переполняя мою душу волнами бесконечной нежности, заключенной в Тебе, чтобы я сделалась мученицей Твоей любви, о Боже, и пусть от этого мученичества я, наконец, умру. Пусть душа моя без промедления бросится в объятия Твоей милосердной любви. Паляю все вокол, як огонь, все безрешти вокол проглинає прихожость. Ці я гіду все ровно, что он самого себе цілком перетворяє, як огонь.